Глава 12. Эрика вышла от Айзека без чего-то 9. Снегопад закончился, но было очень холодно, так что она еще несколько минут просидела в машине, ожидая, пока печка разогреется. Они договорились, что по дороге она никуда не будет заезжать, а поедет прямо домой и сразу ляжет спать. Однако в машине к ней снова пришла мысль поговорить со Спарксом. Она где-то слышала, что они с женой купили новое жилье в Гринвиче, ехать до которого совсем недалеко. Она обернулась и увидела, что Айзек смотрит на нее из окна, проверяя, что с ней все в порядке. Эрика завела двигатель и помахала ему на прощание. Повернув за угол, она сделала контрольный звонок в Бромли. «Терять мне нечего», — сказала она сама себе, задумчиво глядя на часы на приборной панели. Решение было принято. Старший офицер Спаркс жил в обшарпанном доме, но в хорошем районе. Эрика оставила машину в конце улицы и решила дойти 100 метров пешком. Оказавшись у ворот, она увидела, что в гостиной пусто. Вместо люстры с потолка свисала голая лампочка, а у стены, частично покрашенной в голубой цвет, стояла стремянка и кюветка с валиком. К входной двери вела дорожка, частично освещенная эркерным окном. У двери и в прихожей было темно. Эрика уже подняла руку, чтобы нажать на кнопку звонка, когда вдруг услышала крики, доносящиеся из дома. «Он ушел давно! С какой стати ему здесь оставаться?» — кричал женский голос. «Значит, это было. Ты подтверждаешь?» — вторил мужской. Это был Спаркс. «Да, было. И это было прекрасно. Как же у тебя все тривиально?» «У меня что?» «Тривиально переспать с декоратором». «И что? Зато я почувствовала, что живу. То, что ты дипломированный следователь, еще не означает, что ты умеешь трахаться. А он меня трахал, как мужчина!» Заходилась в истерике женщина. Эрика поморщилась, но не двинулась с места. Голоса почти стихли, и стало трудно что-то расслышать. «Сколько ты уже сегодня?» — спросил Спаркс. «Сколько что я уже сегодня? Трахалась?» — заорала она. «Много! В нашей постели, в твоей постели!» «Почему эта бутылка пустая?» «Что? Я не собираюсь кончать с собой и не думаю!» «Тебе только на прошлой неделе выписали это», — расстроенно сказал Спаркс. «Я не жалею, слышишь? Я не жалею, и я не люблю тебя больше, Энди!» Стало тихо. Эрика впервые услышала имя Спаркса. Она понимала, что ей нужно уходить, но вдруг что-то очень громко упало и разбилось. И следом распахнулась входная дверь. «Чертова сука!» Обернувшись, прокричал Спаркс. Тут он увидел Эрику и встал, как вкопанный. На нем были свитер, джинсы и черная кожаная куртка, которая была испачкана на плече чем-то похожим на молоко. За ним, спотыкаясь, вышла маленькая темноволосая женщина с расфокусированным взглядом и взлохмаченными волосами. В руке у нее был пакет с мукой, который она бросила в него, но промахнулась, и он ударился о стену и рассыпался. «А это что за костлявая курица тут стоит?» — спросила она, показывая пальцем на Эрику, которая уже отходила к воротам. «Да, давай, иди, трахай ее!» Женщина подбежала к Спарксу, толкнула его в спину и захлопнула дверь. Было слышно, как она запирает дверь изнутри и набрасывает цепочку. Спаркс прошел мимо Эрики и вышел на улицу. «Ты в порядке?» Она пошла за ним. Молоко на куртке блестело в свете фонарей и капало на асфальт. «Какого черта ты здесь делаешь?» — спросил он, не останавливаясь. «Я пришла поговорить про одно расследование». «И тебе кажется, что сейчас подходящее время?» «Нет, не кажется, я не знала, что у вас Он резко остановился и повернулся к ней. От неожиданности Эрика чуть не налетела на него. «Наверное, тебе смешно, Эрика, да?» «Нет, совсем нет. Мне абсолютно искренне жаль». Пошарив рукой в сумке, она достала бумажные салфетки и показала ему на те места, где было молоко. Он взял салфетку и попытался вытереть плечо другой рукой, но не смог достать. Эрика вытащила еще одну салфетку и стала вытирать куртку. К ее удивлению, он ей не препятствовал. «У нее проблемы с алкоголем. Давно. Много лет. Это все сейчас не она», — сказал он. В свете фонарей он напоминал вампира. Под глазами темные круги, впавшие щеки. Эрика продолжала вытирать низ куртки. «Ты понимаешь, она больна». Закончив с курткой, Эрика собрала мокрые салфетки и кивнула. «Я понимаю». Из-за поворота показался свет фар, и мимо них медленно проехала машина. Спаркс отвернулся от слепящего света. «Почему ты пришла сюда?» — спросил он, снова повернувшись к ней. «Хочу поговорить про убийство Лэйси Грин». «Что?» «Про девушку, которую нашли в баке в Нью-Кроссе. Мало не арестовала какого-то бродягу. При нем был ее кошелек. У нас два свидетеля». «Да. Но я нашла другое дело, с которым очень много сходств. Речь даже не о сходствах. Способ убийства точно такой же». Она снова запустила руку в сумку и достала папку. «Я серьезно. Мы могли бы поговорить где-то в другом месте». Он долго молча смотрел на нее. «Пожалуйста, я просто хочу передать информацию, чтобы раскрыть дело». «В конце улицы есть паб. За твой счет», — сказал он, повернулся и пошел. Эрика двинулась за ним, понимая, что ему больше нужен повод выпить, чем разговор с ней.